Алло? Алло? Чего теперь? Валентина Петровна? Да. Чего не берешь трубку? Я уже звоню, наверное, полчаса. Меня не было дома. А, дома не было. Слушай, сейчас пересматривал видео, где ты ведро выпрашиваешь у нас. Я с тебя смеялся. Просто вообще. Там замочную скважину тебя снимали. Да снимайте, мне все похую. 218-й. А слушай, а у нас в подъезде сейчас вообще так газом пахнет. Ты не почувствовал? Да. Анальным газом. Да. Из твоей квартиры анальным газом пахнет. Вот, я не знаю, техногенная катастрофа просто. У меня все в порядке, не еби мозги. Анальный газ, анальный. Это что такое за анальный? Ну, не знаю, может, там не сварение желудка какое-то у тебя. Вот и пахнет анальным газом. Нет такого какого-то анального газа. Есть обычный газ. Анальный газ. Ты испускаешь его. Так? А? Ну, анальный газ человек, который испускает. Вот я говорю тебе. Ёб твою мать. Вот. Человек выпустит, а форточка открыта, все нахуй выветрится. Чего несешь ты, ебаный в рот? А у нас все в подъезд. Не выветривается, а в подъезд. И мы тут ходим этим дышим, испарениями твоими. Вот и дыши, хорошо бы задохнулся. Валентина Петровна, да, свое не пахнет. Сама-то ходишь припеваючи. Понюхаешь, ебаный мать. А мы не собираемся это нюхать, мы вот пишем заявление, чтобы тебя оттуда выселяли. Пиши, что старуха пердит, так и пиши.